К мышлению тонкого мира хорошо приучить себя еще на Земле, чтобы, возможно, скорее ассимилировать новые условия. Опытный дух чувствует себя там сразу, как дома. Неопытный теряется и вынужден переживать процесс приспособления. Порою этой растерянностью пользуются другие развоплощенцы. Знающий защищен своим знанием. Сила накопленного Агни остается силой и там, и мысль, отточенная знанием, действует остро. Пребывание в новых условиях надземного существования очень интересно и увлекательно для духа, не связанного земными пережитками и притяжениями. Именно освобождением можно назвать смерть. Ни ужас, ни страх, ни холод могилы, ни утрата всего, ни уничтожение, ни муки ада, но именно освобождение духа от ограничений земных, от тела тюрьмы, от тяжкой связанности цепями плотного мира. Многие люди даже и не понимают, в каком рабстве находятся они, будучи в теле земном, которое требует и тепло, и одежду, и пищу, и транспорт, и многое другое. Многие вещи вдобавок. Ничего этого не нужно в надземном, и в этом великая свобода. Кто жил мыслью и духом, и искусством, и жил для других, о личном своем позабывши, там тем очень легко и свободно. Чревоугодие раньше считалось грехом. Почему? Трудно обжорам вне тела, ибо есть уже нечего. Мысленное же обжорство, подобно мукам тантала, ощущения есть и яркие очень, а насыщение и удовлетворение они не дают. И так во всем, что касается стремления удовлетворить земные вожделения. Но музыкант может утопать в звуках и свободно творить, и без конца наслаждаться процессом этого творчества. Пьяница тоже творит вино и усиливает алкогольную жажду без возможности насытить ее и прекратить. Итак, смерть – это свобода от плена плотной материи и счастье для тех, кто вырвал из сознания ее жало. К этой свободе учитель зовет и ее возвещает для идущих за ним. Весь неполезный груз злобы, ненависти, недоброжелательства, зависти и всех вожделений надо оставить и отбросить, чтобы этой свободы достичь. Освобождение готовится еще на земле, ибо туда не следует с собой брать ничего, что может обременить или стеснить свободу развоплощенного духа. Свобода куется сейчас, пока еще в теле, ибо то, что свяжете на земле, будет связано в мире надземном. Цепи рабства земного разорвать надо здесь, на земле.